Без фейс-скоупа тоже ничего не было видно. Но без психокинетической поддержки Фелли толку от него не было. Пришлось снять. С ней что-то случилось? Надо возвращаться. Вернуться он как-нибудь сможет, даже вслепую. Дорогу он запомнил. Остальные нити помогут прощупать путь. Но если Фелли в беде, он может не успеть. Черт! А причиной произошедшего стала малочисленность. Будь у них 7 человек, можно было бы оставить кого-нибудь с Фелли. Только теперь он по-настоящему оценил слова Нины про то, что не надо строить из себя горстку избранных. Ладно, надо спешить. Некогда размышлять об упущенных возможностях. Он пустил внутреннюю Кей и ускорился, насколько мог. Однако бежать со всех ног в темноте не получалось. Он был изолирован от внешнего мира, и свет сюда, если и проникал, то совсем в незначительных количествах. Усиленное зрение не поможет, так как усиливать нечего. Он слеп. Нина и Шарнит в данной ситуации продвигаться не смогут. Если на них сейчас нападут, что делать, если нападет этот зверь? Не его ли обнаружила Фелли? Не о нем ли пыталась предупредить в последнюю секунду? По спине пробежал холодок. Сам-то он может как-то выкрутиться, а вот как смогут справиться остальные, представить совершенно не получалось. Хотелось бежать быстрее, но он опасался врезаться во что-нибудь в темноте. Он вспоминал обратную дорогу, борясь с собственной нетерпеливостью. Он вдруг остановился. Дальше идти нельзя. Его хотят убить? Правая сторона шеи онемела. Пронзивший ее взгляд заставил Лейфона остановиться. Взгляд полный смертельной ярости. Взгляд хищника и врага, нацеленный на его горло. Когда-то давно на детей из приюта злые соседские дети натравили сторожевого пса. Лейфон холодеющим затылком чувствовал, что нынешний охотник в разы свирепее той собаки. Вчерашний? Нет, не похоже, с удивлением понял Лейфон. Во вчерашнем золотом звере не чувствовалось ни ярости, ни желания убивать. Само его присутствие таинственным образом подавляла волю Лейфона. На этот раз все иначе. Кто-то другой? Он свернул стальные нити и превратил Дайт в меч. Неосторожное движение может стоить жизни. Противник его видит? Жажда убийства не направлена куда-то в темноту. Она сконцентрирована точно на шее Лейфона. Значит, видит. Сохранил зрение там, где нет света? Психокинетик? Но тогда движение терминалов вызвало бы колебания воздуха. Как бы то ни было, Лейфону глаза не помогут, и у противника сейчас преимущество. Оставалось лишь тихо ждать, пока он сделает ход. В такой темноте Лейфон не видел собственного клинка. Ждать было тяжело. Он понимал, что теряет драгоценное время. Приходится разбираться с этой помехой вместо того, чтобы спешить на помощь Фелли. Он ждал движения противника. Идти вперед или назад нельзя, это лишь даст ему возможность атаковать. Движение в темноте не чувствовалось. Выстрелить наугад внешней кей нельзя. Если попасть в трубу, могут загореться остатки сжиженного серния. Его добывают раз в год. И сконцентрированы в минералах энергии хватает, чтобы обеспечить полную электрификацию и работу ног города. Если взорвать серний, весь город может взлететь на воздух. Здешнего серния на такое вряд ли хватит. Но даже в лучшем случае цепь взрывов превратит отделение центрального механизма в море огня. Лейфону в любом случае не выжить. Погибнут и Ниношарнидам. Если место боя выбрано целенаправленно, выбравший очень умен. Разум Лейфона бесстрастно анализировал происходящее, пока он ждал действий противника. Однако, предположить, кто скрывается в темноте, можно методом исключения, ведь глупо было бы полагать, что кроме того зверя есть еще какие-то неведомые существа. Движение. Там, где должен быть противник, его уже не было. Он оттолкнулся от невидимой Лейфону трубы и атаковал под другим углом. Лейфон направил меч туда, откуда чувствовал приближение смерти. Сапфировый дайт блокировал удар. Брызнули искры. Мгновенной вспышки хватило, чтобы узнать нападавшего. В следующую секунду рыжие волосы снова скрылись в темноте. «Не здесь!» – крикнул Лейфон ей вслед. «Ты враг Гарнео, а значит и мой!» – раздался из темноты отраженный эхом голос Шанте. «Школьные правила запрещают возобновлять внешние конфликты. А мы не в целом, дурачок, дурачок!» Ох, против такого детского аргумента Лейфон почувствовал себя беспомощным. Но Шанте не останавливалась. Она прыгала по трубам вокруг него, заставляя гадать, откуда придет следующая атака. Слепую такое невозможно. Она работает с превращенной Кей. Может, сделала что-то со зрением? Основам превращенной Кей ее, возможно, научил Гарнео, выпускник школы Люкинцев. Но Лейфон не припоминал в их арсенале приема, так укреплявшего физические способности. Может, это ее личная способность? Особый кей прием родного города? Впрочем, в такой темноте ее приема все равно не разобрать. А раз не разобрать, то и не повторить. У нее явное преимущество, даже смешно. Он мысленно рассмеялся, отбиваясь от нападающей Шанте. Пока что все не так безнадежно, только расслабляться тоже нельзя, потому что... Позволь спросить одну вещь. Снова заговорил он, воспользовавшись паузой между атаками. Что? Отозвалась Шанте, недовольная, что Лейфон успевает думать о чем-то еще. Психокинез Фелли перестал работать. Это твоих рук дело? Моих. Тут же признала она. «Ты ведь в такой темноте ничегошеньки не видишь. Она позволяла тебе видеть, а значит мешает». «Ты что, убила ее?» Спросил он и тут же почувствовал, как все внутри холодеет. Плотность Кей в организме подскочила. Лейфону показалось, что где-то в его леденеющей душе со щелчком сцепились некие шестеренки. «Она меня бесит, но враг Гарнео ты, а не она». «Понятно. В таком случае она не стала бы убивать. Холод ушел, шестеренки исчезли». Лейфон с облегчением вздохнул и направил острие меча в темноту в сторону Шанте. Он почувствовал ее удивление. Двигалась здесь только она. И колебания воздуха, и звуки позволяли примерно определить ее местоположение. «Тогда буду развлекать тебя, пока самой не надоест». «Не умничай!» – тут же бросилась на него Шанте. Ее оружие – копье из рубинового дайта – стремительно приближалось. Лейфон отклонил острие мечом, меняя направление удара. «Ах ты!» Шанте чуть увеличила дистанцию, зашла под другим углом и обрушила на него серию ударов. Лейфон отклонял их своим мечом и отступал. На острие копья блеснула красная вспышка, превращенная Кей. Кей, превращенная в пламя, полыхнула на острие. Она может обжечь Лейфона, если попадет в меч. Ты с ума сошла? Устроишь пожар и сама погибнешь. Знаю. Заорала взбешенная Шанте и бросилась в атаку. Если она промахнется и проткнет какую-нибудь трубу, слегка покачивая острием меча и применяя минимальное количество внешней кей, он отклонял сыплющиеся на него удары. «Ах ты!» Шанте продолжала наносить удар за ударом, невзирая на то, что все они были отбиты. Она все время наступала, видимо, в горячке боя, не думая о возможности контратаки. А Лейфон, естественно, отступал под градом ударов. Однако отступал лишь, когда знал, куда ставить ногу. Споткнуться он не опасался, но постепенно переставал понимать, где находится. На секунду от осознания того, что он находится в темноте и заблудился в этом лабиринте, его охватила паника. «Шанте, стой!» – вклинился чей-то голос в их поединок. «Гор?» «Стой, я этого не хочу!» Шанте прекратила атаку. Лейфон тоже опустил меч. С помощью превращенной кей Гарнелла разжег огонь на ладони. Слабое пламя разогнало тьму и осветило покрытое потом лицо Шанте. «Но ведь он враг! Ведь он покалечил твоего друга! Так почему его нельзя убить?» — крикнула она чуть ли не плача. «Я не хочу его смерти», — горько ответил Гарнелла. «Это стена, которую я должен преодолеть. Просто преодолеть. Агахар-цан...» «Не понимаю. Врага надо убить, помеху устранить. Мне не нравится, что ты улыбаешься. Отойди!» Рубиновый дайт Шанте вспыхнул. «Нет!» — крикнул Гарнелл. Лейфон тоже почувствовал неладное и снова поднял меч. «Ах!» Шанте метнула копье, целясь в Лейфона. Все копье было охвачено огненной кей. Если отбить, прорвет какую-нибудь трубу. Зажижены серней в трубе загорится и... Отбить вверх и поймать. Он мгновенно принял решение. Меч описал дугу и ударил по красному светящемуся копью. Оно взлетело вверх, как и рассчитывал Лейфон. И там оказалась Шанте. Неизвестно, предугадала ли она его действия, но копье Шанте поймало в прыжке. После чего оттолкнулась ногами от потолочной трубы и нырнула вниз. Она ударила наотмашь, но даже такой удар был опасен. Лейфон на долю секунды растерялся и тем самым лишил себя выбора. Он инстинктивно увернулся. Ох! Копье вонзилось в находящуюся за его спиной трубу. Шанте обернулась, и перепуганный Лейфон увидел на ее лице удовлетворенную улыбку. Из трубы послышался нарастающий шум. Загорался оставшийся на стенках жижины серней. Раздался взрыв. Быть может, Шанте с самого начала решила оказаться погребенной здесь вместе с Лейфоном. Прорвавшая трубу пламя охватила маленькую девушку почти мгновенно. «Шанте!» Мимо Лейфона промчался Гарнео. Он выдернул Шанте из огня и взял на руки, пытаясь защитить собственным телом. Лейфон тоже начал действовать. Ударом ноги он отбросил скручившегося в пламени Гарнелла назад. Церемониться времени не было. С чувством вины за сломанные ударом ребра, Лейфон сделал глубокий вдох. Его атаковал грохот взрыва и багровые языки пламени. «Лишь бы получилось», – возмолился он и резко выдохнул. Внешняя кей – кей рев. Секрет люкинсов. Саварис думал, что Лейфону этот прием не украсть, но Лейфон уже понял его суть. Вызванные его ртом вибрации разрушили молекулярные связи. Они разметали бушевавшее перед ним пламя и сломали трубу. Сломалась и труба, находящаяся позади этой, и еще за ней. А также он проломил находящуюся за ними внешнюю стену отделения. По ту сторону раскинулись просторы внешнего мира. Голубизна неба на секунду ослепила глаза, уже отвыкшие видеть. Внутрь ворвался свежий воздух, а огонь из труб потянулся в сторону избытка кислорода, наружу. От грохота Лейфон оглох. Ах! Удар потряс все его тело. Для гашения огня пришлось резко задействовать внешнюю кей, и после применения непривычного ему кей-рева, остаточной кей оказалось больше, чем Лейфон мог контролировать. Он не удержался на ногах. Катастрофа этим не ограничилась. Город пострадал от грязи монстров. Он уже был в плачевном состоянии и выдержать взрывной удар без последствий не мог. Земля с грохотом вздрогнула. Пламя осветило падающий на Лейфона потолок.